Глава 26. Марианна сидела на небольшом диване, укутавшись в мой плащ, и настороженно наблюдала за моими действиями. После дикой вспышки страсти мы не сказали друг другу ни слова. Я не мог определить, это сблизило нас или отдалило еще больше. Гнал от себя мысли о том, что дома ее, возможно, ждет счастливый любовник. Гнал мысли, что тот прикасался к ней до меня. Не сейчас. Я подумаю об этом потом, когда прикую себя кандалами и буду корчиться в очередном приступе ревности, боли и одиночества. Когда она будет в безопасности, с ним, на свободе. Достал из ящика стола пакетик с кровью и протянул ей. Кто знает, что нас ждет впереди. Хочу быть уверен, что она как минимум не истощена голодом, и в ближайшие сутки ей это не грозит. А значит, и восприятие к боли станет высоким. Возьми, малыш, силы тебе пригодятся. Она надкусила пакет и, осушив его до дна, вытерла рот тыльной стороной ладони. На короткий миг прикрыла глаза, видимо, отдавшись ощущению сытости, а потом посмотрела на меня и спросила: «И что теперь будет со мной?» Опустился рядом с ней на диван и протянул Марианну к себе. Уткнулся в ее волосы, закрывая глаза и наслаждаясь прикосновениями к ее рукам и волосам. Просто касаться. Запомнить каждое ощущение. Потом они будут для меня единственной ценностью. Их можно будет перебирать в памяти и возвращаться к ним снова и снова, извращенно наслаждаясь собственной агонией от тоски по ней. Я не знаю, Марианна. Черт подери, я понятия не имею, любимая. Отстранил ее от себя, вглядываясь в наполненные смятением глаза. На что ты рассчитывала, когда готовилась совершить подобное? Неужели думала, тебя не поймают? Она посмотрела из-под лобби и тихо произнесла, отводя взгляд: «Я рассчитывала только на себя. И да, я знала, что меня могут поймать. Но это не меняло моего решения». Изнутри начала накатывать волнами ярость. Сжал ее скулы пальцами и прошипел, глядя в глаза: «Тогда какого хрена ты меня спрашиваешь, что с тобой будет? Ты сама подписала нам смертный приговор, Марианна. Понимаешь? Я постараюсь вытащить нас из этого дерьма. Но твою мать, малыш, я сам оцениваю возможность успеха 10%, не более». В горле резко пересохло, и до смерти захотелось опрокинуть в себя хотя бы стакан виски. До появления Марианны я практически поверил, что стал другим, и теперь могу отказаться от всего, что раньше любил. Кроме нее и детей, конечно. Но гребаный ад, она рядом всего лишь сутки, и я понимаю, что ничего не изменилось на самом деле. Ни мои вредные привычки, ни моя бешеная одержимость собственной женой. Она вносит в меня хаос. Но разве я чувствовал себя раньше более живым, чем сейчас рядом с ней? А Влад? Твой отец знает об этом? Нет, никто не знает. Я сама в это влезла и никого за собой тянуть не собиралась. Я не знала, что ты здесь. Поверь, последнее, чего бы я хотела втягивать в это тебя. Если процент так ничтожен, то не стоит и пытаться. Марианна повела головой, пытаясь избавиться от сжимающих скулы пальцев. Внутри у нее будто происходила какая-то борьба. Она не отвечала на те вопросы, что я задавал. И злость, сдерживаемая невыносимыми усилиями, грозилась выплеснуться наружу, смешавшись с отчаянием и смятением при мысли о том, что действительно я имел лишь примерные понятия о том, как поступить в сложившейся ситуации. Опустился на корточки перед Марианной и повторил шепотом, не отрывая взгляда: «Влад, знала твои сумасшедшие идеи?» Мне был важен ее ответ. Потому что если Воронов в очередной раз не смог противостоять бредовым затеям дочери, у меня будет с ним отдельный разговор. Если, конечно, мы останемся живы. Снова молчание. Проклятие. При желании я мог сам залезть к ней в сознание и прочесть всю необходимую мне информацию напрямую. Но я не хотел поступать таким образом, зная, какую адскую боль это принесет ей. Не с Марианной. «Малыш, пожалуйста». Взял ее ладони в свои руки и легонько сжал. «Расскажи мне все. Кто и как тебе помогал? Где этот чертов меч? Каким образом ты попала к Асмодею?» «Марианна, мне нужно знать абсолютно все. Каждую мельчайшую деталь. И тогда у нас будут хотя бы эти гребаные 10%. Она долго смотрела на меня, а потом тихо сказала: «Это такой способ узнать правду? Сейчас ты был со мной, чтобы получить эти признания?» «Просто Впрочем, разве ты ответишь честно? Ты теперь один из них». Отбросил ее руки и резко встал, чтобы не поддаться искушению сжать ее горло, заброшенные мне в лицо слова. «Да черт меня раздери, я один из них. Я худший из них». Но то, что она приняла мои чувства всего лишь за тщательно продуманный план, убивало, скрывая вены острыми, как бритва, словами. «Ты и правда изменилась. Ты перестала чувствовать Марианну. По крайней мере, чувствовать меня, мои эмоции и желания». Оставил ее, резко поднялся на ноги и подошел к столу, испытывая дикое желание разнести его к чертям собачьим. «А с тем ублюдком ты тоже такая? Ты и ему не веришь уже, Марианна? Или только я заслужил такое отношение?» Я не смотрел на нее. Не хотел сорваться. Не хотел, чтобы было хуже, чем есть сейчас. Хотя что может быть хуже всего этого? Моя женщина принадлежит другому. Она занималась со мной любовью и считает это моей очередной игрой с ее чувствами и телом. Дьявол. Не моя, чужая женщина. Моя никогда не бросила бы мне в лицо такие упреки. Еще одно болезненное, отравляющее доказательство, что нас больше нет. Изменилась, ты прав. Ее голос прозвучал глухо, чуть срываясь. А ты совсем не изменился. И ты никогда не чувствовал меня. Нет, я ему доверяю. По крайней мере, намного больше, чем нейтралу. Не моему мужу, а тому, кто равнодушно пробыл вдали от нас 5 лет и вообразил, что много обо мне знает. Доверяешь? Я ударил по столу, раскрошив его нахрен. Ему доверяешь, а мне нет? В 2 шага оказался около нее и, схватив за плечи, резко поднял вверх. Я равнодушно наслаждался жизнью вдали от вас, Марианна. Ты действительно так считаешь? Думаешь, я намеренно выбрал самый легкий путь, оставив свою семью в трудной ситуации? Встряхнул ее, чувствуя, как удлиняются клыки, и красная пелена застилает глаза. Ты действительно так считаешь? Она с вызовом и ненавистью смотрела мне в глаза. Короткие пряди влажных волос упали ей на лицо, и на секунду я увидел этот же образ, только запрокинутой головой, пересохшими губами и закатившимися от наслаждения глазами. Когда она настоящая? Тогда, когда стонала, извиваясь в моих руках, или сейчас, когда бьет меня наотмашь упреками? Я знаю только то, что тебя не было, и знаю сейчас, где ты и кто ты. Остальное не имеет значения. И да, я тебе не доверяю. Впрочем, как и ты мне. Несколько секунд она смотрела, разглядывала мое лицо, а потом добавила. Долгие 5 лет я лгала твоим детям. 5 лет. Одна эта ложь заставляет меня ненавидеть тебя. Как же было сложно стоять перед этими обвинениями. Не взорваться в бешенстве от несправедливых упреков. Или же наоборот, не поверить им с глупой надеждой, что все это время я мог значить что-то для нее. Усмехнулся, оглядев ее с ног до головы. И как? Трудно было долгие 5 лет лгать моим детям в объятиях другого мужчины. Что ты говорила им, когда приводила его в нашу спальню? Или не в нашу? Может, ты купила новый дом для своей новой жизни? Прорычал, не отрывая взгляда от лица. Ты так хотела быть свободной, Марианна. Так какого дьявола ты не наслаждалась своей долбанной свободой и своим мужчиной? Последние слова проорал ей в лицо, на секунду забыв о том, где мы находились. Сжал руки в кулаки, впиваясь когтями в кожу, стараясь успокоиться. И уже тише добавил то, что хотелось сказать еще вчера, когда сдернул с ее лица повязку. «Я же сделал все, чтобы вы были вместе, Марианна. Я сделал для этого то, что еще 5 лет назад сам считал невозможным. Я оставил тебя с ним. Я хотел твою мать, чтобы ты была счастлива, понимаешь? Счастлива. Чтобы улыбалась, чтобы наслаждалась жизнью и забыла о боли. Это единственное, чего я хотел. Отдай тебе все, чтобы ты строила свою жизнь заново. Чтобы ты... Твою мать! Все зря!» Она обмякла в моих руках, и я нахмурился, когда увидел, как дрогнул ее подбородок и увлажнился взгляд. Задрожали ресницы. «Счастлива? С другим? Свободно, да, но несчастлива. Но не с другим». Она вдруг обхватила мое лицо ладонями, и меня пронизала током от прикосновения ее холодных пальцев. «А ты? Ты правда считаешь, что я могла вот так с ним? Она сглотнула. «Когда-то я поклялась тебе. Я не нарушила эту клятву». Я хотел захохотать ей в лицо. Марианна действительно думает, что я поверю ей? Я собственными глазами видел ее на этих кадрах. С ним. Изо дня в день. Везде. Он и она. Он и мои дети. Он. Везде он. Улыбается ему, танцует в его объятиях и ни хрена не отрицает свои отношения, отвечая на провокационные вопросы журналистов. Обхватила мое лицо, тревожно вглядываясь в него влажными глазами. Намекает, что не была с ним. И вашу ж мать! Как же мне хотелось поверить этому. Знать то, что я все еще нужен любимой женщине, что она не изменяла мне ни с кем. Встряхнул себя мысленно. А разве она говорила подобное, Морт? Ведь отрицания не было. Сплошные недомолвки. Будто икра. Но зачем ей эта икра? Боится меня? Наивный идиот. Все просто. Она не верит, что я действительно хочу помочь. И хочет подстраховаться. Как только осознал, это ледяное безразличие завладело всем телом. Будто она выжидала момент и наконец вступить в свои права. Напоминая, за что меня ценил Думитру. Скинул с себя ее руки и холодно улыбнулся. «Я все понял, Мариан. Не обязательно играть тут большую любовь. Я обещал помочь и не отступлюсь от своих слов, чего бы мне это ни стоило». Отвернулся от нее и достал аппарат внутренней связи из кармана. «Успокойся и приведи себя в порядок. Сейчас тебя отведут в камеру». Она перехватила мою руку и резко развернула меня к себе. «Играть?» Ее голос сорвался. «Ты считаешь, так можно играть?» Марьяна вцепилась в воротник моей рубашки. «Ты помнишь ту клятву? Скажи, помнишь?» «Я не могу и не стану что-то доказывать. Просто ты вспомни, пожалуйста». Она спрашивает, помнил ли я ту клятву. А разве я мог забыть, что стал ее первым, и заверение, что останусь единственным? Разве у меня был хоть один шанс забыть? Как и то, при каких обстоятельствах она была дана. Как и то, как зовут моих детей. К сожалению, я помнил каждое мгновение, проведенное рядом с Марианной, тогда как все дни без нее превратились для меня в бесконечно долгую серую однообразную рутину. Трясину, которая засасывала своей безысходностью. Положил руки на ее запястье и грубо сжал. «Я не знаю, какой клятве ты говоришь, Марианна. Да, я забыл. Зачем помнить те клятвы, которые нарушены?» Пожал плечами. «Мне самому не нужны твои доказательства». Рывком протянул ее к себе и прошептал практически в губы. «При желании я мог взорвать твое сознание, проникнуть в него и выдрать все, что я захочу. Увидеть твои истинные мысли, без этой тяжелой зависти лживых слов. Ты согласна, Марианна? Позволишь разодрать тебе мозг и узнать все самому?» Ее глаза расширились, и я усмехнулся. Конечно, она откажется. Я в этом не сомневался ни секунды. Помимо дикой боли, которую может причинить подобное вмешательство, эта процедура обнажает всю суть личности. Не остается ни одного секрета, ни одной потаенной мысли. И на такое соглашаются лишь те, кому действительно нечего скрывать. И она продолжает молчать, а я чувствую, как по моим губам растекается улыбка ледяного равнодушия. Миллиметре от моих губ, так что мы ощущали горячее дыхание друг друга. Марианна знает, что это самая страшная пытка демонов, самая невероятная боль, которую можно причинить, взять чье-то сознание. Вот она, та хрупкая минута, когда она должна решить, да или нет. Готова ли вручить мне свою жизнь и жизни всех тех, кто в этом замешан? Или в эту секунду мы станем чужими и будем ими вечно? Незнакомцами, которые больше не смогут верить друг другу. Я был уверен в ее выборе, пока она неожиданно не обняла меня, впиваясь холодными пальцами мне в затылок и, глядя прямо в глаза, не прошептала. «Согласна». Марианна прижалась ко мне, и мои руки автоматически легли на ее талию, обнимая. Я замер, вглядываясь в ее глаза, полные фанатичной решимости, понимая, что все еще выискиваю для себя ответ на вопрос, зачем ей это нужно. Покачал голову, не веря услышанному. Она просто не ведает, на что соглашается. «Ты понимаешь, что я тебе предложил, Марианна? Ты понимаешь, что я не просто влезу в твои мысли, а буквально выверну наизнанку твое сознание, причиняя сумасшедшее дьявольское страдание, несравнимое с другой физической болью? а в ответ еле слышное. «Понимаю. Но разве есть боль сильнее, чем мы уже причинили друг другу? Я хочу, чтобы ты это сделал. Сейчас. Сделай это». «Нет. Нет, Марианна, даже не проси». Сделал попытку отстраниться, но она не пустила, сильнее притягивая к себе. И эти ее слова, полные отчаяния и безысходности, они рвали меня на части изнутри, обжигая ледяным огнем, потому что она не лгала. Потому что она сделала свой выбор совершенно осознанно. Доверилась мне в очередной раз. Погладил большим пальцем щеку, ощущая, как нежность к этой хрупкой и в то же время невероятно сильной женщине вытесняет все остальные чувства, загоняя недоверие глубоко назад. Захотелось обнять и сжать до хруста. Вдавить ее в себя и не отпускать, сжимать и застыть навечно, вот так, рядом со мной. «Я верю тебе, малыш, верю. Я не хочу поступать с тобой так, Марианна». В этот момент затрещал телефон, и включилась громкая связь. Голос Думитру Курда холодно приказал явиться к нему через 20 минут. Марианна перевела взгляд с меня на аппарат, зажмурилась от ласки, перехватила мою руку за запястье и сильно сжала. «С нами. Если не сделаешь этого, что будет с нами? Возьми все, сейчас. Ты сам говорил, что, может, такой возможности уже не будет. Давай, сделай это. Или... или я ничего не расскажу тебе. Слышишь?» Рывком прижал ее к себе, целуя волосы, гладя спину и лихорадочно обдумывая, как поступить. Времени оставалось слишком мало, а мне предстояло обдумать две версии преступления. Одну реальную, а вторую ту, которую я должен был предоставить Курду в самое ближайшее время. И сейчас все зависело лишь от того, насколько полной информации я буду обладать. В том, что она больше не проронит ни слова, я даже не сомневался. Слишком явно читалось упрямство в сжатых губах и пронзительном взгляде. Я знал, что нейтралам под силу прочесть память любой жертвы, не причиняя ей сильного вреда. Но никому это было не нужно, так как такое великодушие возможно лишь в одном случае, когда нейтрал одновременно с процессом проникновения забирает в себе все страдания жертвы. И никогда до этого момента я ничего похожего не пробовал. Зачем? Я хотел причинять эту боль. И сейчас я совсем не был уверен в принятом мною решении. Мерзкая неуверенность подтачивала изнутри. Смогу ли забрать или причиню ей самые страшные муки? Прижался к ее губам, чувствуя солоноватый вкус слез, и прошептал. «Прости, малыш». Приподнял ее лицо, удерживая за скулы. «Смотри мне в глаза, Марианна». Она напряженно улыбнулась и подняла на меня взгляд. Сосредоточился, отпуская собственное сознание. Весь остальной мир перестал существовать. Остались только эти сиреневые глаза. И в них потемневший зрачок, в котором я отражаюсь, как в зеркале. А там, за ним, за этим отражением, боль. Тонны боли, всепоглощающие, лишающие разума и силы воли. Вдохнул в себя эту боль, всю, до мельчайшей частицы. Забрать. Пусть останется со мной. Пусть скрывает вены мне, не ей, мой трофей. И глухим фоном над ней сознание горькое. Ник. Ник. И от этого шепота что-то оживает внутри меня. Нечто давно похороненное. Сейчас, возрождаясь, оно причиняет еще большие муки, скручивая в узел и заставляя тихо стонать, закусив губу до крови. Ее страх. Липкий, тяжелый, от которого стыла кровь в жилах. Бездна отчаяния, накатывавшая на нее каждый день. Все эти 5 лет. Безысходность, доводившая ее до истерик и срывов. Разбитые стекла, содранные до мяса ногти, вырванные в агонии тоски волосы. Мучительные поиски ответов на вопросы обо мне, о нас. Горький, изнуряющий плач наедине с собой. В спальне, за закрытыми дверями, когда никто не видит слабость той сильной женщины, которую она играла все эти годы. И это опостылевшая игра, отнявшая все силы и желания, кроме одного. Месть. Я видел ее жажду мести. Дикую, едва управляемую, которая стала смыслом жизни, единственным, что придавал силы для дальнейшего существования. Я видел тот день, когда принял решение. Видел циферблат часов ее глазами. Слышал биение ее сердца, ощущал ее слезы на собственных щеках. Я на себе чувствовал ненависть, от которой сводила скулы и вскипали мозги. Ненависть, раздиравшую ее на части и становившуюся неистовее изо дня в день. И любовь, Она ворвалась в меня с такой силой, что захватила дух и выбила почву из-под ног. От нее кружилась голова, цепенело тело, сердце начало колотиться с огромной скоростью, разгоняя застывшую в венах кровь. Эта безумная любовь словно проникала под кожу, пробиваясь к сердцу для того, чтобы поставить клеймо, чтобы никогда больше не быть отвергнутой мною. И снова эхо в ее мыслях выстукивает как пульс, как сердцебиение. Ник, Ник. Дело невозможное, убирая последние преграды, выстроенные когда-то. И камни из этих стен начинают с грохотом падать вниз, превращаясь на обледенелой земле в серые руины. Не было никого другого. Вся моя. Целиком и полностью. Каждой клеточкой тела и каждой частью ее истерзанной мною души. Моя. Моя. Моя. Всегда. Вечно моя. Я провалился в глухую пропасть, потеряв сознание от неподъемного объема свалившихся на меня эмоций и острой боли как моральной, так и физической, от которой, казалось, череп разламывается надвое и ноют все клетки. Спустя время я слышал лихорадочный шепот Марианны и вкус ее крови на моих губах. А потом жаркое прощание и страстные поцелуи, когда я исступленно целовал ее руки, глаза, волосы, губы и что-то шептал ей, успокаивая нас обоих, окунаясь в какое-то призрачное и скоротечное счастье. Такое чудовищное счастье для этого мертвого места. И вот я стою перед Думитру, безучастно докладывая информацию, полученную от обвиняемой, делаю упор именно на убийстве демона. И буквально через полчаса уже выхожу из его кабинета, получив позволение перевести ее в камеру с более приемлемыми условиями. Он дал стражам приказ сопроводить Валерию Свирски в новое место заключения и вышел из комплекса. А уже ближе к утру я достиг мрачного грота далеко за пределами границы владения нейтралитета. Секретное место, которое я посещал каждый месяц в определенный день, проверяя, есть ли послание от Серафима. Зорич обязан был оставить мне сообщение в случае опасности, грозившей членам моей семьи. Чего он по какой-то причине не сделал, позволив Мариане самой сразиться с демоном. Ну что же, если только все сложится удачно, серп будет горько сожалеть о принятом решении. Раз в 3 месяца он сам обязан был наведываться в эту пещеру и проверять, есть ли послание от меня. Это было одним из условий молчания ищейки о моем местонахождении. Именно когда Серафим его озвучил, я и понял, что не ошибся в нем. Ну что же, уже завтра как раз тот самый день, и Зорич прибудет сюда. И уже завтра им с Владом предстоит разобраться в послании, которое я оставил для них. Марианна умная девочка. Она оставила пути к отступлению. Оставила нечто, способное взорвать размеренную жизнь этих роботов и заставить их оставить ее в живых. Если только Влад и Серафим успеют. Я задвинул камень в уступе стены и телепортировался обратно в комплекс. Гребаная интуиция, никогда до этого дня не подводившая меня, противно нашептывала, что мы на краю бездны.